Глава 4. О том, что такое истинная свобода. Только про того человека можно сказать, что он свободен, который живет так, как он хочет. Разумный человек всегда живет так, как он хочет, и никто на свете не может ему в этом помешать. Потому что он только того и желает, что возможно, получить. И потому разумный человек свободен. Никто не желает быть виноватым, никто не хочет жить в заблуждениях, неправедно. Никто не выбирает себе нарочно такой жизни, от которой он будет печалиться и мучиться. Никто не скажет, что ему хочется жить скверно и развратно. Значит, все люди, живущие неправедной жизнью, живут так не по своему желанию, а против воли. Они не хотят ни печали, ни страха, а между тем постоянно страдают и боятся. Они делают то, чего не хотят. Стало быть, они не свободны. Скажи это какому-нибудь вельможе или сенатору. Он согласится с тобою и ничего тебе не сделает, если ты ему при этом скажешь: «Конечно, ты человек мудрый, и до тебя эти слова не касаются». Но если ты скажешь ему всю правду, скажи ему, что и он не свободен, что и он такой же развращенный раб, как и прочие рабы, то он, конечно, побьет тебя. «Как?» — скажет он. «Я раб? У меня отец и мать были не крепостные, да и меня никто не покупал. Я ведь сенатор и близкий Цезарю человек. Я сам имею целую толпу рабов. Во-первых, милый мой сенатор, очень может быть, что и отец, и мать твои были такими же рабами, как и ты. Может быть, и предки твои все до единого были такими же рабами. Но если бы даже все они были святыми людьми, то ведь ты-то сам через это не сделаешься святым. Что из того, что они были добры, жалостливы, ничего не боялись, были господами над своими похотями, если ты сам и зол, и безжалостен, и трус, и не умеешь совладать собою? Ну, даже если бы я и был таким, почему же ты говоришь, что я раб? А как ты думаешь, разве не раб тот, кто действует не по своей воле, а по принуждению? Такой человек, конечно, раб, но меня никто ни к чему не может принудить, кроме Цезаря, нашего владыки. Вот, сейчас уже ты сказал, что у тебя есть владыка. Стало быть, он тебя может принудить. Да ведь Цезарь наш общий хозяин, не только мой. Оставим Цезаря в покое. Один ли он у тебя хозяин? Не рабствуешь ли ты еще и другим хозяевам? Отвечай мне вот на что. Имел ли ты когда-нибудь любовницу? Все равно, свободную или рабыню. И если имел, то это вовсе не касается того, о чем мы говорим. А вот посмотрим. Скажи-ка мне, разве твоя любовница не заставляла тебя делать то, чего тебе не хотелось? Вспомни-ка, не тратил ли ты на нее больше, чем хотел? Не ссорился ли из-за нее со своими родными и знакомыми? Не угождал ли ей всячески, а может быть, и льстил ей, и целовал у ней ноги? Ты счел бы себя последним рабом, если бы тебя могли заставить поцеловать ноги, хотя бы даже у Цезаря. А такое прислужничество своей любовнице разве не рабство? Что же, после этого назовешь ты рабством? Ты, я вижу, краснеешь. Тебе, верно, совестно вспоминать об этом. Ну, поговорим о другом. Каждый человек знает, когда можно назвать животное свободным. Есть люди, которые держат у себя прирученных львов. Они держат их в заперти, кормят и водят их повсюду за собою. Никто не скажет, что такой лев свободен. Напротив, всякий скажет, что чем слаще его жизнь, тем больше он раб. Ни один человек не захочет быть на месте такого льва. Да и всякое пойманное животное чего-чего не перетерпит, чтобы только вырваться на свободу. Некоторые животные даже морят себя голодом, чтобы избавиться от неволи. Нужно много труда и хлопот, чтобы удержать их в рабстве, взаперти. И если они не убегают, то все-таки погибают. А как только найдут они малейшую лазейку, сейчас и убегут, или улетят. Вот как любят животные свою свободу. Как нужно им, чтобы они не были ничем связаны, не стеснены. Если бы ты мог спросить у них: «Разве вам здесь плохо?» Они ответили бы тебе: «Опомнись, что ты говоришь? Мы созданы так, чтобы жить свободно на вольном воздухе, летать куда хотим, петь когда хотим. Все это отняли у нас. А ты еще удивляешься, отчего нам здесь плохо. И с людьми бывает тоже. Вот почему я назову свободным только такого человека, который поступает по своей совести, не боясь никаких напастей и мук, ни даже самой смерти». Мудрец Диоген говорил: «Только тот истинно свободен, кто всегда готов умереть». Он писал персидскому царю: «Ты не можешь сделать истинно свободных людей рабами, как не можешь поработить рыбу. Если ты возьмешь их в плен, они не будут рабствовать тебе. А если они умрут в плену у тебя, то какая тебе прибыль от того, что ты забрал их в плен?» Вот это речи человека свободного. Такой человек знает, в чем состоит истинная свобода. Посмотри на то, как хочет жить раб. Прежде всего, он хочет, чтобы его отпустили на волю. Он думает, что без этого он не может быть ни свободным, ни счастливым. Он говорит так: «Если бы меня отпустили на волю, я сейчас же был бы вполне счастлив. Я не был бы принужден угождать и прислуживаться моему хозяину. Я мог бы говорить с кем угодно, как с равным себе. Я мог бы идти куда хочу, не спрашиваясь ни у кого. А как только отпустят его на волю, он сейчас же разыскивает, кому бы подольститься, чтобы пообедать, потому что хозяин его больше не кормит. Для этого он готов идти на всякие мерзости. А лишь только он нашел себе квартиру и продовольствие, так он попал опять в рабство, более тяжелое, чем прежде. Если такой человек начнет богатеть, то он сейчас заводит себе любовницу, какую-нибудь распутную женщину. И вот он начинает страдать и плакать. Когда ему приходится особенно трудно, он вспоминает о прежнем своем рабстве и говорит: «А ведь мне не дурно было у моего хозяина. Не я о себе заботился, а меня одевали, обували, кормили. И когда я болен бывал, заботились обо мне. Да и служба была нетрудная. А теперь столько бед. Был у меня один хозяин, а теперь сколько их стало у меня. Скольким людям должен я угождать, чтобы разбогатеть? Но раб не образумится. Он хочет разбогатеть, и для этого он терпит всякие невзгоды. А когда получит то, чего хотел, то опять оказывается, что он оплел себя разными неприятными заботами. Все-таки он не берется за разум. Он думает: вот если бы я стал великим полководцем, все мои несчастья кончились бы, меня стали бы носить на руках. И он отправляется в поход. Он терпит всякие лишения, страдает как каторжный, и все-таки просится в поход во второй и третий раз. Наконец, он достиг высшего, чего хотел, и его сделали сенатором. А на самом деле чем он сделался? Он все тот же раб, но раб, ходящий на заседание сената. Цепи его стали красивые, цепи блестящие, а все-таки это цепи, лишающие его свободы. Если он хочет избавиться от всех своих бед и несчастий, пусть он опомнится, пусть он узнает, в чем истинное благо жизни. Пусть он на каждом шагу своей жизни поступает согласно законам правды и добра, начертанным в его душе, и он обретет истинную свободу. Люди только потому и несчастны, что не живут согласно с этими законами правды и добра. Часто люди не понимают этого и думают, что они несчастны по другим причинам. «Я несчастен», — говорит один, — «потому что я болен». Неправда. Ты несчастен потому, что не переносишь терпеливо своей болезни. «Я несчастен, потому что я беден», — говорит второй. «А я от того, что у меня злые родители. А я от того, что Цезарь не благоволит ко мне». Так говорят люди, но все это неправда. Они несчастны только потому, что живут не так, как велит им разум. «Кто же свободен?» — спросишь ты. «Ищи и найдешь. Если же ты хочешь воспользоваться тем, что раньше тебя нашли люди, искавшие истину, то послушай, что они говорят. Они говорят, что для человека самое большое благо есть его свобода. Если свобода есть благо, то человек свободный не может быть несчастным. Значит, если ты видишь, что человек несчастен, страдает, ноет, знай, что это человек несвободный. Он непременно кем-нибудь или чем-нибудь порабощен. Если свобода есть благо, то свободный человек не может быть и подлецом. И потому, если ты увидишь, что человек унижается перед другими, льстит им, знай, что человек этот также не свободен. Он раб, который добивается или обеда, или выгодной должности, или еще чего-нибудь. Кто добивается малых благ, тот немножко раболепствует. Кто добивается великих благ, тот много раболепствует. Свободный человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно. А распоряжаться вполне беспрепятственно можно только самим собою. И потому, если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться не самим собою, а другими, то знай, что он не свободен. Он сделался рабом своего желания властвовать над людьми. Как бы ни был человек знатен и силен, но если он признает кого-нибудь своим господином, то он раб, хотя бы он и сам держал при себе целую толпу рабов. Если хочешь узнать, свободен ли человек или нет, то вглядись в него хорошенько и прежде всего узнай, чего он хочет. И если он хочет чего-нибудь такого, чего он получить не может, он тоже раб. Если мы позволим себе желать того, что не вполне в нашей власти, то нашим хозяином будет всякий, кто может дать нам или отнять у нас желаемое нами. И их, таких хозяев, будет у нас очень много, потому что мы захотим много таких вещей, которые зависят от других людей. Через это люди эти сделаются нашими господами. Мы любим богатство, почести, доходные места, и потому те люди, которые могут доставить нам все это, делаются нашими господами. Мы боимся тюрьмы, ссылки, смерти, и потому те люди, которые могут причинить нам все это, также делаются нашими господами. Чтобы правильно и хорошо сделать какое-нибудь дело, нужно уметь сделать его. Это понимает всякий. Также точно для того, чтобы правильно и хорошо жить, нужно уметь и хотеть жить свободно. А для того, чтобы выучиться свободно жить, нужно прежде всего хорошенько подумать об этом и разобраться в том, что такое свободная жизнь. Давай-ка попробуем сделать это. Прежде всего будем помнить, что нельзя быть свободным тому человеку, который хочет чего-нибудь, что зависит не от него самого, а от других. Всмотрись повнимательнее в твою жизнь и разбери, все ли в ней вполне зависит от тебя одного. Или же только кое-что находится в твоей власти, а остальное зависит не от тебя. Когда, например, ты хочешь, чтобы тело твое было здорово и невредимо, или чтобы оно было красиво, то ведь исполнение этих желаний не зависит же от тебя. Точно так же ты неволен в жизни или смерти своего тела. Значит, тело твое подвластно не тебе, а чему-то другому, что сильнее его. Разбери еще, от тебя ли зависит приобрести хороший плодородный участок земли, если у тебя не на что купить его. Ведь нет же. Ты также, не имея на это средств, не в состоянии получить, когда вздумается, новую одежду, дома, рабов, лошадей. Не от тебя зависит, чтобы твои дети, жена, братья, друзья были живы и здоровы, или чтобы они были согласны с тобою. Все это не в твоей власти. Но неужели нет у тебя ничего такого, в чем ты самостоятельный и полновластный хозяин? Ничего такого, чего никто у тебя отнять не может. Вникни в самую суть твоей жизни и скажи мне, может ли, например, кто-нибудь на свете заставить тебя верить в то, что ты считаешь ложью? Нет, никто этого не может сделать. Стало быть, в деле верования никто не может подвергнуться извне ни помехам, ни принуждениям. Скажи мне еще, может ли кто-нибудь принудить тебя захотеть сделать то, чего ты решился не делать? Конечно, может, если он станет стращать меня тюрьмою или смертью. Ну а если бы ты не боялся ни тюрьмы, ни самой смерти, тогда другое дело. А не в твоей ли власти презирать тюрьму и смерть? В моей? Ну вот, стало быть, в нашей власти находятся еще наши желания и нежелания. Пожалуй, это так. А вот, например, я хочу идти гулять, а другой останавливает меня и не пускает. Да ведь он что, останавливает? Не останавливает же он твоего желания гулять. Все равно, он останавливает мое тело. Нет, это не все равно. Желания твои в твоей власти, и никто, кроме тебя, не может их изменить. Тело же твое подвластно не только людям, но и всяким случайностям. Какой-нибудь камень, например, может упасть тебе на голову и убить твое тело. Это, положим, верно. Но все ж таки мне помешали гулять. Я тебе и не говорил, что в твоей власти гулять без всякой помехи. Я сказал тебе, что в твоей власти самое желание гулять. Или не гулять. Только воля твоя свободна. Как только тебе понадобится помощь твоего тела, то это уже вовсе не в твоей власти. Я давно тебе это сказал. Итак, ты согласен, что никто не может принудить тебя пожелать того, чего ты не желаешь? Согласен. Могут ли тебя заставить сделать то, чего не хочешь? Нет, но могут помешать тому, что я хочу сделать. Если ты будешь желать только того, что в твоей власти, то как же могут помешать тебе в этом? А я тебе не говорил, что у тебя не будет помех в том, что от тебя не зависит. Неужели же я не должен желать даже, например, здоровья? Желать во что бы то ни стало здоровья так же неразумно, как вообще желать всего того, что не от нас зависит. Что от меня не зависит, этого я не могу по своей воле ни приобрести, ни удержать, а потому оно и не принадлежит мне. Я должен побороть в себе всякую зависимость от того, что мне не принадлежит. Иначе я сам на себя надеваю оковы. Я подставляю свою голову под тяжелое ярмо. Если привяжусь душою к тому, что не от меня зависит, а от судьбы, и что должно неминуемо погибнуть. Но вот эта рука, разве она не моя? Это часть твоего тела, а все тело твое — пыль и прах, и находится оно во власти всякого, кто сильнее его. Смотри на тело свое, как на вьючного осленка, обязанного служить тебе. Сколько ему назначено? Захотят сильнейшие отобрать от тебя твоего осленка? Придут воины и наложат руки на него. Отдай его без сопротивления и без жалоб. Станешь противиться, только побьют тебя, и все ж таки отнимут осленка. Если так нужно смотреть на наше тело, то пойми же, как ничтожно все то, что приобретается ради тела. Тело наше — вьючный осленок, а все, что нужно телу, — ничто иное, как корм, ясли и сбруя этого осленка. Тело — пустое дело для разумного человека. А то, что приобретается ради тела, и подавно – пустяки. Освободись же из-под власти этих пустяков поскорее и с легким сердцем, когда ты выучишься и привыкнешь отличать то, что твое, от того, что не твое, то, чего можно достигнуть, от того, чего нельзя достигнуть. Когда поймешь, что для тебя важно только твое, а остальное пустяки, когда будешь желать только того, что от тебя зависит, тогда ничего не будет страшным для тебя. Никто не будет властен над тем, что твое собственное, а в нем только и заключается добро и зло. Никто не сможет отнять у тебя твое, никто тебе ни в чем не помешает. Как невозможно препятствовать делу Божьему, так точно невозможно будет остановить тебя в твоих добрых побуждениях. Значит, есть возможность жить без всяких огорчений и волнений. Люди огорчаются только тогда, когда случается то, чего они боялись. Ты же ничего не бойся, никому не завидуй, живи спокойно, желай только того, что в твоей воле, что честно и что у тебя под рукой. А то, что тебе выпадает на долю по воле других, принимай как дар добрых людей и пользуйся им настолько, насколько необходимо для поддержания жизни. Но не привязывайся к этому так сильно, как животное. Если ты ничего не ожидаешь и не хочешь получать от других людей, то люди не могут быть страшны для тебя. Как пчеле не страшна другая пчелка, как лошади не страшна другая лошадь. Но если твое счастье находится во власти других людей, то ты непременно будешь бояться людей. С этого и надо начать. Надо отрешиться от всего того, что нам не принадлежит, отрешиться настолько, чтобы оно не было нашим хозяином, отрешиться от привязанности к своему телу и ко всему, что нужно для него, отрешиться от любви к богатству, к славе, к должностям, почестям. Надо сказать себе, что все это не есть наша собственность. Тогда не понадобится нам уничтожать людское насилие насилием. Вот тюрьма. Какой вред мне от того, что она стоит? Зачем мне нападать на людей, производящих насилие, и убивать их? Их тюрьмы, цепи, оружие не поработят моего духа. Тело мое могут взять, но дух мой свободен, и ему никто ни в чем не может помешать, и потому живу я так, как я хочу. А как я дошел до этого? Я подчинил свою волю воле Бога, и я этого хочу. Хочет Он, чтобы я делал это, а не то, и я этого хочу. Хочет Он, чтобы со мной что-нибудь случилось, и я этого хочу. Не хочет Он, и я не хочу. Когда на большой дороге грабят разбойники, то путешественник не выезжает один. Он выжидает, не поедет ли кто-нибудь со стражей, присоединяется к нему и едет в безопасности. Так же поступает в своей жизни разумный человек. Он говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту, как уберечься от всего этого? Какого дорожного товарища поджидать, чтобы проехать в безопасности? За кем ехать следом? За тем ли или за другим? За богачом ли? За влиятельным ли человеком? Не будет мне защиты ни от кого из них, потому что и их грабят и убивают, и они плачут, и у них есть бедствие. Да и может случиться, что тот самый, по следам которого я пойду, сам нападет на меня и ограбит. Куда же ты тогда убежишь от него? Разве в пустыню? Да и там ты легко можешь сделаться жертвой зверя или лихорадки. Неужели же мне нельзя найти себе верного и сильного дорожного товарища, который никогда не нападет на меня, а всегда будет мне защитой? За кем же мне идти следом? И разумный человек ответит, что безопаснее всего идти за Богом. А что значит идти следом за Богом? Это значит желать того, что он хочет, и не желать того, чего он не хочет. А как достигнуть этого? Вникая в промысел Божий и изучая его законы, начертанные в твоей душе. Что дал мне Бог такого, что в моем полном распоряжении, и над чем я полный хозяин? И что, наоборот, сохранил Он в своем распоряжении? Он дал мне разум и волю, которые зависят только от меня одного. Для них нет ни помехи, ни принуждений. Ну а тело мое, оно не подвластно мне. Оно есть часть окружающей меня плотской жизни, и, как все остальное плотское, подчинено общим мировым законам. Так зачем же бороться с Богом из-за этих законов? Зачем желать того, что не повинуется моему желанию, а повинуется одному Богу? Зачем стараться удержать за собою навсегда то, что мне достается временно? Тем, что мне дано, я должен быть доволен в том виде и в том размере, в каких оно мне дано. А когда Бог отнимает от меня то, что я получил? Ну что же, к чему противиться этому? Безумно было бы с моей стороны бороться с тем, кто сильнее меня. И кроме того, своим недовольством и противлением я нарушаю свой долг. Когда я родился, у меня ничего не было. Я все получил от отца своего, а он от других людей, а они от Бога. Бог же создал и солнце, и землю, и плоды на ней, и поместил на этой земле людей для совместной, мирной и любовной жизни. Опомнись, ты получил от Бога все, и ты обвиняешь его, когда он что-нибудь у тебя отнимает. Да кто ты такой? Зачем живешь ты на земле? Не Бог ли привел тебя сюда? Не Он ли наделил тебя и разумом, и телом? Не Он ли окружил тебя всеми благами, которыми ты пользуешься? А в каком виде создал тебя Бог? Ты создан существом смертным. Ты должен жить в теле столько времени, сколько тебе значено. Ты, живя, видишь и чувствуешь, как Бог управляет миром. Ты как будто пришел на празднество, устроенное Богом. Неужели же ты, наевшись и наглядевшись, сколько тебе было дозволено на праздник и на всех гостей, неужели ты, когда хозяин станет уводить тебя, будешь ругать его за то, что он дозволил тебе побывать на празднике? Напротив, ты будешь ему только благодарен. А я бы хотел еще побыть на празднике. В этом и беда твоя. Идет, положим, какое-нибудь неперестающее празднество. Люди смотрят и слушают. Празднество им нравится, и они не хотят уходить, не хотят уступать своего места другим гостям. А все не умещается. Если ты человек благодарный, то ты должен в свое время безропотно удалиться, ведь и другим гостям хочется побывать на твоем месте. Чего тебе еще нужно? Почему тебе так сильно хочется, чтобы на земле было тесно? Мне все-таки жалко, что моя жена и дети помрут. Разве они твои, а не того, кто их создал? Неужели ты не хочешь уступить твоему хозяину того, что принадлежит не тебе, а ему? А зачем он дал мне жизнь на таких условиях? Какой ты неблагодарный! Перестань жаловаться и обвинять Бога и судьбу. Вспомни, сколько ты получил средств для защиты себя от несчастий. Ты получил и доброе сердце, и светлый разум, и силу быть свободным. Зачем же Бог окружил меня еще столькими заманчивыми вещами? Затем, чтобы ты ими пользовался. Да ведь надолго ли? Насколько угодно тому, кто дал их тебе. Но они мне необходимы. Не считай их необходимыми. Не пристращайся к ним, и они перестанут быть необходимыми для тебя. Вот так-то ты должен смотреть на все плотское. Начни с самых пустячных вещей, например, с твоей глиняной посуды. Потом перейди к твоей одежде, собаке, лошади, к твоему полю. потом к самому себе и телу своему. Освобождай себя от чрезмерной привязанности ко всему тому, что не принадлежит тебе, для того, чтобы не пришлось тебе страдать, когда у тебя этого не будет. Упражняйся в этом ежедневно, но не думай, что ты от этого стал мудрецом. Это была бы похвальба, а ты говори только, что занят собственным освобождением, ибо в этом самом и лежит путь к истинной свободе. Ну а вот этот человек может заковать меня в цепи, может содрать с меня кожу. Ему же хуже. Он получит за это наказание, потому что нельзя сделать ни одной несправедливости безнаказанно. Ну что ты говоришь? Когда, например, хозяин заковывает и бьет своего раба, ему не полагается никакого наказания. Это только тебе так кажется. А на самом деле наказание в том и заключается, что он человек. Другого такого же человека, как и он, брата своего, заковал в цепи. Ты сейчас сам признаешь это. Всякому дереву плохо, если его заставят расти не так, как ему назначено. То же самое и со всяким животным. А как назначено жить человеку? Кто скажет, что человеку назначено кусаться, брыкаться, бросаться на других, сажать людей в тюрьмы и рубить им головы? Ведь не дикий же зверь человек. Всякий скажет, напротив, что человеку подобает желать людям всего лучшего, делать им добро, помогать им. Значит, человек, делающий неправду и зло, не исполняет того, что ему назначено. И потому самому ему плохо. Когда Сократа осудили на смерть, зло было не для Сократа, а для его судей и убийц. Это что-то непонятно. Да ведь когда петухи дерутся, то считают победителем того петуха, который взял верх над другими, хотя бы он сам был весь изранен. А из двух людей кто победитель? Тот ли, который мучит и убивает другого? Или тот, кто терпеливо и не сердясь переносит свои мучения и смерть? Кто из них взял верх? Почему ты правильно судишь о петухе-победителе, а о человеке-победителе не умеешь рассуждать? Разве человек добрый и честный не выше человека злого и бесчестного? Настоящее зло для человека бывает тогда, когда он делается волком, змеей, трутнем. Такое положение для человека самое постыдное и жалкое. Напомним же себе еще раз, в чем мы с тобой согласны. Человек свободным будет тот, для которого нет никаких препятствий, который всегда найдет под рукой все, что ему нужно. Рабом будет тот человек, которому можно помешать в его делах, которого можно принудить сделать что-нибудь, противное его воле. Нельзя мешать только такому человеку, который не желает ничего, ему не принадлежащего, не находящегося в его власти. Не надо пристращаться ни к чему такому, что не в нашей власти, иначе мы подвергнем себя большим страданиям. Когда ты сможешь сказать по правде и от всего сердца: «Господи Боже мой, веди меня туда, куда ты хочешь», тогда только ты избавишься от рабства и сделаешься истинно свободным. Меня часто спрашивают: «А сам-то ты, Эпиктет, считаешь ли себя свободным?» Видит Бог, что я хочу быть свободным, и всеми силами стараюсь быть таким. Но, конечно, я не достиг еще полной свободы. Я слишком еще дорожу своей плотью. Мне слишком еще хочется, чтобы тело мое было невредимо, несмотря на то, что оно уже давно повреждено. Но если вам нужны примеры людей на самом деле свободных, то знайте, что такие люди бывают, и значит, свобода возможна для человека. Вспомните, например, Диогена.